Вечеринка была в самом разгаре. Яркими снопами валил на улицу свет. В дверях дома струились вереницы людей. А изнутри неслись раскаты хохота, вперемешку со звоном битого стекла и жалобным детским хныканьем. Очевидно, этой ночью семейная жизнь в доме нянюшки Як достигла своего зенита. У порога ведьмы замешкались. «Может, нам не следует заходить?» — робко осведомилась Маград. «Нас ведь не приглашали. К тому же бутылку мы не захватили. Мне кажется, бутылок здесь и так гораздо больше, чем нужно», — отрезала матушка. В этот миг из двери вывалился человек, громко рыгнул, налетел на матушку и, уже произнеся «Счастливой ночи всех пустых, мадам», бросил взгляд на ее лицо. На беднягу тотчас не зашла трезвость. «Мадемуазель!» — рявкнула на него матушка. «Ради всех богов, извините!» — забормотал несчастный. Но матушка уже шагнула в дом. «Маград, не отставай!» — скомандовала она. Уровень шума грозил вот-вот преодолеть болевой порог. Нянюшка Як исправно следовала сопутствующей ночи всех пустых традиции приглашать в гости весь город от мала до велика. И воздух в помещении давно превышал все допустимые нормы загрязненности. Матушка-ветровозка лавировала в людском столпотворении, безошибочно держа курс на хриплый голос, обстоятельно разъяснявший миру, что в необразимо пестром разнообразии обитающей здесь живности положение ежика следует считать исключительным. Нянюшка Як восседала в кресле возле камина, держа в одной руке кружку вместимостью в кварту, а другую с помощью сигары дирижировал, исполнявшим припев хором. Увидав перед собой матушку, хозяйка радостно осклабилась. «А, старая калоша!» — заорала она, перекрывая певческую вакханалию. «Знала, знала, что ты явишься. Бери стаканчик, а лучше сразу два. Как житье, молодой Маград? Тащи сюда стул, не бойся этого жирного подлеца». Грибо, который, свернувшись калачиком, сидел на облюбованном местечке близ камина и наблюдал за ходом празднества единственным желтым оком. Пару раз ударил по полу толстым хвостом. Матушка же продемонстрировала, как можно сохранять безукоризненную выправку, сидя в гостевом кресле. «Мы через минуту уходим», — сказала она, сверкнув глазами на Маград, которая потянулась была к вазе с арахисом. «Не хочется тебя отвлекать, Гита. Мы собирались только поинтересоваться. Не заметила ли ты сегодня ночью кое-что, ну, словом, кое-что, несколько часов назад?» Нянюшка Як наморщила лоб. «Старшенькому Даррена нашего плохо стало. Перепил отцовского пива. Представь себе, я к тебе не затем пришла, чтобы расспрашивать о старшеньком Дарренам. Надеюсь, он еще не окончательно загнулся». Матушка, намекая, начертила в воздухе замысловатый оккультный знак, который, впрочем, не удостоился нянюшкиного внимания. «Так, потом, помню, кто-то влез на стол танцевать», — продолжала она. «Ну и грохнулся прямо в тыквенную настойку нашей Рит. Все чуть животы не надорвали». Матушка вскинула брови и поднесла палец к колбу. «Я веду с тобой разговор о явлениях другого порядка», — мрачно проговорила она. С минуту нянюшка Як молча пялилась на приятельницу. «Что, голова болит?» — осторожно предположила она. Матушка-ветровоск шумно вздохнула. По моим наблюдениям, состояние магического поля являет чрезвычайно тревожные тенденции, которые усиливаются от часа к часу, — отчеканила она громовым голосом. На одно короткое мгновение установилась полная тишина. Взгляды всех присутствующих обратились на ведьму. Исключение составлял старшенький Даррен, который решил воспользоваться паузой для продолжения своих алкоголических изысканий. Затем два десятка бесед опомнились и вновь заструились по комнате. «Очень советую тебе подняться и выйти поговорить с нами», — произнесла матушка, замечая, что поднявшийся гвалт действует на нянюшку як убаюкивающе. Они уединились в прачечной, где матушка попыталась дать по возможности внятное описание неопознанного разума. Он обитает где-то поблизости, то ли в горах, то ли в лесах на склонах, — сообщила она. Вообще он какой-то необъятный. А мне показалось, он кого-то разыскивает, — добавила Маград. Мне он напомнил большую собаку, которая отбилась от хозяина и очень переживает. Матушка сверилась со своими впечатлениями. Кое-что совпадало. «Верно», — заключила она. «Что-то в этом роде. Очень большая собака. И очень беспокойная», — продолжила Маград. «Которая рыщет и что-то вынюхивает», — сказала матушка. «И начинает сердиться», — кивнула Маград. «Вот именно», — произнесла матушка, вперев взгляд в нянюшку Як. «Ну, может, тролль какой?» Пожала плечами та и с мягким упреком добавила. «Слушайте, меня же там еще пинта нетронутая поджидает. С мозгом тролля я хорошо знакома, Гита», — ответила матушка. В словах ее не прозвучало вызова. Именно размеренность, с которой они были произнесены, заставили нянюшку Як поколебаться. «Сейчас все вокруг поговаривают, будто ближе к Пупземерью целая стая огромных троллей бродит», — медленно проговорила. «И еще ледяные великаны, а потом есть эти, здоровенные, волосатые, как их там, живут в снегах. Но выгляжу не их, имейте в виду. Нет. О. Маград бросила в дрожь. Она тут же напомнила себе, что ведьма обладает полной властью над собственным телом, и мурашки, пробежавшие по ее спине, ничто иное, как побочный продукт ее воображения. Беда была в том, что воображение Маград было очень плодовитое. Нянюшка Як вздохнула. «Чего там долго говорить? Надо попробовать разобраться», — сказала она и сняла крышку с большого медного котла. Сама нянюшка в прачечной давным-давно не бывала, поскольку и стиркой занимался выводок ее невесты, невзрачных, покорных тихонь, имена которых нянюшка никогда не пыталась запомнить. Как следствие, прачечная превратилась в кладовку, где хранились старые сушеные луковицы, сгоревшие кастрюли и банки с перебродившим осиным желе. Огонь под котлом не разжигали уже лет 10. Кирпичи в топке облупились, а кое-где сквозь них пробились росточки папоротника. Содержимое котла оказалось густо чернильного цвета, а молва гласила, что дна у него нет вовсе. В нянюшкиных внуках постоянно подогревалась уверенность в том, что в глубинах его обитают первобытные монстры, ибо сама нянюшка была твердо убеждена: воспитание в детях безотчетного ужаса является необходимой составляющей педагогической магии. Летом прачечная использовалась как погребок для охлаждения пива. Ничего, все должно получиться. Думаю, нам стоит взяться за руки. И, Маград, закрой дверь. Ты объясни, что ты собираешься делать? Поинтересовалась матушка. Куры с куры они находились в гостях у нянюшки Як, то могли лишь вежливо справляться о решении хозяйки, которое она принимала самостоятельно. Всегда говорила и говорю, что от умной ворожбы никому хуже не будет, ответила нянюшка. Правда, уже 1000 лет никого не вызывала, но брови матушки Ветровозской поползли навстречу друг другу. «Как это?» — испуганно проговорила Маград. «Что, прямо здесь?» «Для этого ведь нужен нормальный котел, волшебный меч и, само собой, октограмма, плюс всякие пряности и еще массы всякой всячины». Матушка Ветровозка и нянюшка Як переглянулись. «Она не виновата», — объяснила матушка. «Это все геморрой, что она без конца покупает». Она обернулась к Маград. «Запомни, тебе это все не нужно. Главное здесь — головология». Взгляд матушки скользнул по стенам прачечной. «Учись использовать то, что под рукой». И, подняв побелевшую от старости медную толкушку, она несколько раз задумчиво подбросила ее в руки. «Мы молим и заклинаем тебя чарами», — матушка помедлила. «Этой палки-мешалки такой жуткой и острой». Содержимое котла пошло мелкой рябью. «Узри же, как рассеем мы в твою честь», — Маград вздохнула, «довольно старую стиральную соду и мыльную крошку. Нянюшка, честное слово, я положительно убеждена в том...» «Так, все тихо. Гид, а теперь ты». «Вызываю к тебе и увещеваю тебе явиться этой лысой щеткой искусства и стиральной доской защиты», — произнесла нянюшка Як, размахивая обоими предметами. В устройстве для отжимки белья надобности не возникло. «Прямота и честность намерений — это очень важно», — жалобно пискнула Маград. «Но ведь нельзя же!» «Послушай-ка, что я тебе скажу, девочка моя!» — перебила матушка. «На всю твою показуху демонам 100 раз наплевать. Значение имеет только направление твоей мысли. Все, займемся делом». Маград быстро попыталась убедить себя, что затхлый обмылок щелок является некой редчайшей смесью, благоухающий, как химиам, что ли, или еще какой-то диковины, доставленный сюда из далекого клатча. Усилие не принесло результатов. Одни боги ведают, какая порода демонов откликается на столь сумасбродный вызов. Матушка, впрочем, также была не в восторге от происходящего. Демоны ее не очень-то и пугали. А вся эта кучерьма с заклинаниями и прачечной утварью слишком уж напоминала излюбленную возню волшебников. Потворство нечисти, присмыкаться еще перед ней. Демоны так и так заявятся, стоит только позвать. И все же правила внутреннего устава гласили, что выбор формы вызова остается за ведьмой хозяйкой. А нянюшка Як, судя по всему, ничего не имела против демонов, особенно мужского пола. Таким образом, в данную минуту матушка, изумляясь себе, то приманивала, то пугала обитателей иных миров с помощью какой-то бельевой палки. Вода в котле забурлила, потом внезапно улеглась. И, наконец, проделав видимые усилия, с пенистым выхлопом взбугрилась головой. Маград выронила обмылок. Голова эта была бы даже привлекательной, если бы не некая жестокость в разрезе глаз и хищность в изгибе носа. Хотя красота, безусловно, тоже здесь присутствовала. Чему, впрочем, удивляться не приходилось, поскольку на эту сторону реальности демоны посылают лишь свои образы. Они не ленятся кое в чем эти образы приукрасить. В неверном лунном сиянии кожа головы лоснилась вороным блеском. «Слушай», — произнес демон, — «ты кто?» Не особенно церемонясь, поинтересовалась матушка. Голова повернулась вокруг оси и уставилась на нее в упор. «На твоем наречии мое имя непроизносимо, женщина. Это уж я сама как-нибудь решу», — уведомила его матушка. «И запомни, я тебе не женщина. Как угодно. Меня зовут Вакасырт Халтыл Жулпукц», — не без удовольствия сообщил демон. «Слушай, а где ты был, когда гласные раздавали? За дверью стоял?» — спросил нянюшка Як. «Ну, господин...» Матушка на мгновение замешкалась, но тут же собралась. «Вакасырт Халтыл Жулпукц, тебе, как я понимаю, не терпится узнать, зачем мы побеспокоили тебя посреди ночи? Ты изъясняешься не по правилам. Говорить нужно так. Заткнись и не перечь. Предупреждаю, у нас найдется и меч искусства, и октограмма защиты. Мне-то что, я спорить не буду. Только мне лично кажется, что они больше смахивают на стиральную доску и палку для белья», — хихикнул демон. Матушка покосилась по сторонам. В углу прачечной были сварены щепы для растопки, а рядом, ближе к печи, стояли огромные козлы. Матушка устремила на демона немигающий взор и, что было силы, саданула своей деревяшкой по козлам. Воцарившаяся вслед за тем тишина была нарушена столкновением обеих частей, рассеченных пополам козел, которые в следующее мгновение рухнули на груду щепы. Лицо демона осталось бесстрастным. «Вам позволено задать три вопроса», — сообщил он. «Скажи, не творится ли в королевстве что-нибудь необычное?» — спросила матушка. Демон крепко задумался. «И чтобы без фокусов», — предупредила матушка. «Иначе тоже получишь щеткой». «Ты имеешь в виду более необычное, чем обычное?» «Ты давай отвечай!» — перекрикнула нянюшка Як. «У меня уже ноги начали мерзнуть». «Нет, ничего такого не происходит». «А вот нам кажется, что...» — вступила была Маград. «Стоп, стоп!» — перебила матушка. С минуту губы ее беззвучно шевелились. У демонов есть черта, роднящая их с джиннами и преподавателями философии. Если формулировка вашего вопроса будет содержать хоть малую вероятность превратного толкования, они не замедлят выдать вам абсолютно точный, но совершенно невразумительный ответ. Не творится ли в королевстве то, чего раньше здесь не творилось? Наконец отважилась она. «Нет». По традиции демону можно было задать только три вопроса, и ни одним больше. Матушка собралась с мыслями, чтобы последний вопрос не оставил отвечающему пространство для маневра. Но вдруг решила, что избрала неправильную тактику. «Что вообще за чертовщина у нас творится?» — подбирая каждое слово, промолвила матушка. «И только посмей еще раз извернуться. Тут же вскипячу, прямо в этом котле». Лицо демона вытянулось. Новизна подхода поставила его в тупик. «Маграт, окажи милость, кинь сюда пару поленьев». «Я заявляю решительный протест», — заорал демон, правда, без особого пыла. «Что ж, времени возиться с тобой у нас нет, кроме того, уже поздно», — сказала матушка. «Это волшебники любят словоблудием заниматься, а у нас тут свои методы». «И своя кухня», — намекнула на возможный исход нянюшка Як. «Войдите в мое положение», — протянул демон, едва не скуля от ужаса. «Я не имею права на добровольное предоставление информации. Не я же правила выдумывал». «Маград, пошарь на верхней полочке. Там где-то банка стояла с остатками керосина», — попросила нянюшка Як. «Ладно, ладно, если я вам сейчас кое-что расскажу, я внимательно тебя слушаю», — подбодрила его матушка. «Вы меня не выдадите», — жалобно закончил демон. «Все строго между нами», — пообещала она. «Скорее проглотим языки», — встряла Маград. «Ничего нового и необычного в королевстве не происходит», — произнес демон. «Но земля здесь проснулась». «И что это значит?» — удивилась матушка. «Земля несчастлива. Ей нужен король, который о ней заботится». «А откуда?» — заговорила была Маград, но матушка жестом заставила ее умолкнуть. «И народ здесь ни при чем», — уточнила она. Лоснящаяся голова кивнула. «Значит, вот как. Ну что?» — вступила была нянюшка Як. Однако матушка приложила палец к губам, повернулась и подошла к окну прачечной. Запыленному, увитому паутиной захоронению матерковых крылышек и издохших прошлым летом мух. Сочащаяся сквозь наледь мутная марева извещала о том, что, вопреки всем здравым ожиданиям, на дворе занимается рассвет. «Может, ты все-таки объяснишь нам, почему это происходит?» — спросила она, не оборачиваясь. Ведь она прощупала все источники разума в этой стране и находилась под сильным впечатлением. «Да я же всего-навсего демон. Откуда мне знать? То, что есть, я сказал. А почему, да как, нам не говорят». — Ясно. Могу я теперь уйти? — Пожалуйста. Матушка встряхнулась. — А, ну да, конечно, вали. Рассеянно махнула рукой она. — Спасибо тебе. Однако голова даже не шелохнулась. Она вдумчиво торчала на месте, уподобляясь гостиничному портье, который поднял на 10-й этаж по лестницам 15 здоровенных саквояжей, показал каждому вновь прибывшему, где находится ванная, взбил все подушки и проверил, что шторы он расправил повсюду. «Может, спроводите меня по старинному обычаю?» — взмолился он, как только осознал, что понимания он здесь не дождется. «Как-как?» — нахмурилась матушка, которая успела снова погрузиться в раздумья. «Буду вам премного обязан, если вы изгоните меня по всем правилам. Вали, как-то маловато будет». «А? Что уж, если ты так хочешь, Маград?» «Да», — испуганно отозвалась та. Матушка бросила ей в руки свой меч искусства. «Сделай все как надо, хорошо?» Маград, ухватив палку за ту ее часть, которую матушка нарекла рукоятью, улыбнулась и ответила. «Конечно. Так, минутку. Ага. Изыди, изыди, исчади зла, кань в бездонную бездну». Довольно ухмыляясь, голова поворачивалась из стороны в сторону, словно грелась на солнышке. Потом она расплылась, смешалась с водой, как оплывает в пламени свечи расплавленный воск. и уже наполовину захлебнувшись, издала прощальный презрительный клич. «Свалил!»